Прошу вас, господин капитан-лейтенант, вести себя скромнее. Виноват, ваше превосходительство. Значит, вы утверждаете, что не знали выше себя начальника. Так точно. Расскажите, как все произошло. Я был раздосадован вмешательством господина Рязанова в мои дела. Крузенштерн смотрел прямо в глаза правителя Камчатки. В чем заключалось вмешательство? Его превосходительство выразил неудовольствие, что суда, купленные в Англии, оказались не совсем, как бы это сказать, новыми. Точнее, судам оказалось больше лет, чем предполагали. «Ваше превосходительство», — обратился губернатор к Рязанову, — «объясните нам по поводу судов». У берегов Бразилии при тщательном осмотре подводной части кораблей оказалось, что «Надежда» построена 10 лет тому назад и, следовательно, не стоит заплаченных за нее денег. В корпусе открылась течь, связи, на которых держалась палуба, тоже непрочные и крошились, мачты прогнили и требовали замены. Я был недоволен, но стерпел, не желая портить отношения с командиром. Это правда, господин капитан-лейтенант? Да не совсем. Правда или нет? Правда, ваше превосходительство, выдавил из себя Крузенштерн. Но было еще одно обстоятельство. Какое? Его превосходительство господин Рязанов позволил себе нарушить субординацию. В чем заключалось это нарушение? Господин Рязанов передал инструкцию командиру Невы, капитан-лейтенанту Лисянскому, минуя меня как командира над обоими кораблями. Что это была за инструкция? Крузенштерн молчал. «Говорите, я вас слушаю». «Меня не интересовало содержание. Утверждаю, что это возмутительное вмешательство в мои дела». «Ваше превосходительство, не расскажете нам, что было написано в том письме?» «Это было поручение хозяйственного порядка, относящееся к деятельности компании. Нева шла прямо на Кадьяк. О компанейских делах я не обязан ставить в известность господина Крузенштерна». «Благодарю вас, ваше превосходительство. Теперь, господин Крузенштерн, я хочу знать, что произошло в Нукигаве». Сноска. Нукигава – самый большой остров у группы Маркизских островов. Конец сноски. «Господин Рязанов оскорбил меня». «Оскорбил я?» Николай Петрович вздрогнул и поднял голову. «Разрешите, ваше превосходительство, сказать все, как было?» «Хорошо, прошу вас». В Нукигаве господин Крузенштерн приказал лейтенанту Ромбергу и доктору Эспенбергу выменивать у туземцев припасы на разные вещи. Я со своей стороны приказал компанейским приказчикам добыть у туземцев наиболее любопытные предметы домашнего обихода для этнографической коллекции. Это не понравилось Крузенштерну, и он приказал добытые приказчиками у туземцев вещи отобрать и впредь не разрешил никаких мен. Это правда, господин Крузенштерн? «Правда», — пробормотал командир. «Но почему вы так сделали? На судне должен быть один начальник». «Но таким начальником был его превосходительство господин Рязанов». Иван Федорович Крузенштерн склонил голову и ничего не ответил. «Что было дальше?» «Может быть, скажете вы, господин Рязанов?» Губернатор сделал приглашающий жест. «Я возмутился этой дерзостью и, увидя господина Крузенштерна на шканцах, подошел к нему и спокойно сказал, не стыдно ли вам так ребячиться и утешаться тем, что не давать мне способов к исполнению возложенного на меня?» Крузенштерн сразу взорвался. «Как вы смели сказать, что я ребячусь?» — крикнул он. «Это правда, господин Крузенштерн?» «Правда, но шканцы — святое место на корабле!» — повысил голос капитан-лейтенант. «За всякое нарушение дисциплины, совершенное на шканцах, наказание усугубляется. На шканцах особый почет начальнику. Раз так, то господин Рязанов должен пользоваться почетом, как ваш начальник, утвержденный высочайшим повелением. Но что же было дальше? Скажите нам, господин Рязанов». «Как же, сударь, весьма смею, как начальник ваш», — сказал я опять спокойно, сдерживая себя. «Вы начальник?» — крикнул мне Крузенштерн. «Может ли это быть? Знаете ли, что я поступлю с вами, как не ожидаете?» «Нет, не знаю», — ответил я. «Не думаете ли вы меня на баке держать, как Курлянцева? Матросы вас не послушают, и я сказываю вам, что если коснетесь меня, чинов лишены будете. Вы забыли законы и уважение, которым вы одному чину моему обязаны».